Никакого переполоха, вообще никакого движения. Рука Вебстера нажала рычажок, экран погас. «Дженкинс справится», — сказал он себе. «Лучше, чем справился бы любой человек на его месте. Что ни говори, эта металлическая коробка начинена почти тысячелетней мудростью. Скоро сам позвонит и скажет, в чем там дело». Он набрал другую комбинацию. Прошло несколько долгих секунд, прежде чем на экране появилось лицо. «Что стряслось, Тайлер?» «Мне только что сообщили, что Джо...» Джон Калвер кивнул. «Мне тоже сообщили. Я как раз проверяю». «Ну и что ты скажешь об этом визите?» Начальник Всемирной службы безопасности задумчиво наморщил лоб. «Может, он сдался? Ведь мы ему и прочим мутантам вздохнуть не даем. Псы потрудились на славу. Но до сих пор не было никаких данных, ничего, что говорило бы об их готовности уступить. Подумай сам», — сказал Калвер. «Вот уже больше 100 лет. Они шагу шагнуть не могут без нашего ведома. Все, что они делают, записывается на наши ленты. Что не затеет, мы блокируем. Вначале они думали, что им просто не везет, но теперь-то убедились, что это не так. Вот и признали, что мы загнали их в угол». «Вряд ли», — строго произнес Вебстер. «Когда эти парни почуют, что их загоняют в угол, гляди, как бы самого не припечатали их к ковру». «Постараюсь оказаться сверху», — обещал Калвер, «и буду держать тебя в курсе». Изображение погасло, но Вебстер продолжал уныло глядеть на стеклянный прямоугольник. «Черта с два их загонишь в угол. Калвер знает это не хуже его. И все-таки...» «Почему Джо пришел к Дженкинсу? Почему не обратился сюда, в Женеву? Самолюбие не позволяет. Предпочитает переговоры через робота. Как-никак Джо с незапамятных времен знает Дженкинса». Вебстер невольно ощутил прилив гордости. Ему было лестно, что Джо пришел к Дженкинсу, если они верно угадали причину. Ведь Дженкинс, пусть у него металлическая шкура, тоже из Вебстеров. «Гордость, — думал Вебстер, — были свершения, были и промахи. Но ведь все незаурядные личности, кого ни возьми. Джером, из-за которого мир не получил учения Джоэйна. Томас, который даровал миру усовершенствованный теперь принцип тяги для космических кораблей. Сын Томаса Аллен, который попытался долететь до звезд, но не смог. Брюс, который первым пришел к мысли о двойной цивилизации, человека и пса. И, наконец, он сам, Тайлер Вебстер, председатель Всемирного комитета». Он поставил локти на стол и сплел пальцы, глядя на струящийся в окно свет вечернего солнца. Исповеди он заполнял ожидание. Он ждал писклявого сигнала, который скажет ему, что звонит Дженкинс, чтобы доложить, зачем пришел Джо. Если бы, наконец, удалось достичь взаимопонимания, если бы люди и мутанты могли поладить между собой, если бы можно было забыть зашедшую в тупик подспудную войну, то вместе втроем человек, пес и мутант пошли бы далеко. Вебстер покачал головой. «Нет, это... не приходится на это рассчитывать. Слишком велико различие, слишком широка брешь. Подозрительность человека с нисходительной усмешки мутантов — неодолимая преграда. потому что мутанты — особое племя, боковая ветвь, которая намного ушла вперед. Это люди, которые стали законченными индивидуалистами. Общество им не нужно. Признание других людей не нужно. Они совершенно лишены сплачивающего род стадного инстинкта. На них не действует социальный фактор. И ведь это из-за мутантов небольшой отряд мутированных псов до сих пор практически не принес почти никакой пользы своему старшему брату-человеку. Потому что псы больше 100 лет заняты слежкой, выполняют роль полицейских отрядов, которые держат под наблюдением мутантов. Поглядывая на видеофон, Вебстер оттолкнул назад кресло, выдвинул ящик стола, достал папку. Потом нажал рычажок, вызывая секретаря. «Слушаю, мистер Вебстер». «Я пойду к мистеру Фаулеру», — сказал Вебстер. «Если будет вызов, сэр, я вам тотчас сообщу». Голос секретаря чуть дрожал. «Благодарю». Вебстер отпустил рычажок. «Уже прослышали», — сказал он себе, — «все до единого, на всех этажах навострили уши, ждут новостей». Кент Фаулер сидел, развалившись в кресле под окном своей комнаты, и смотрел, как маленький черный терьер ретиво копает землю в поисках воображаемого кролика. «Учти, пират», — сказал Фаулер. «Меня ты не обманешь». Пес остановился, глянул на него, весело скалясь, ответил возбужденным лаем, потом снова принялся копать. «Рано или поздно все равно не выдержишь, проговоришься», — объявил Фаулер. «И я тебя выведу на чистую воду». Пират продолжал рыть землю. «Хитрый чертенок», — подумал Фаулер, — «умен не по летам. Вебстер напустил его на меня, и он играет свою роль на совесть. Ищет кроликов, пачкает в кустах, чешется, обыкновенный пес, да и только. А меня-то ему не провести. Никто из них не проведет меня». Хрустнул камешек под чьей-то ногой, и Фаулер поднял голову. «Добрый вечер», — поздоровался Тайлер Вебстер. «Я уже заждался вас», — сухо ответил Фаулер. «Садитесь и выкладывайте. Без экивоков. Вы мне не верите?» Вебстер опустился в кресло рядом, положил на колени папку. «Я понимаю ваши чувства», — сказал он. «Сомневаюсь», — отрезал Фаулер. «Я прибыл сюда с сообщением, которое казалось мне очень важным. Прибыл с отчетом, который дался мне дорогой ценой». «Вы не представляете себе, чего мне это стоило». Он сгорбился в кресле. «Да поймите вы, все то время, пока я нахожусь в человеческом обличье, для меня духовная пытка». «Сожалею», — ответил Вебстер, — «но мы должны были удостовериться, должны были проверить ваш отчет». «И проверить меня?» — Вебстер кивнул. «Пират тоже в этом участвует?» «Он не пират», — мягко сказал Вебстер. «Вы его обидели, если называли пиратом. Теперь у всех псов человеческие имена. Этого зовут Эльмер». Пес перестал копать землю и подбежал к ним. Сел возле Вебстера и потер грязной лапой вымазанные глиной усы. «Ну, что ты скажешь, Эльмер?» — спросил Вебстер. «Он человек, никакого подвоха», — ответил пес. «Но не совсем человек, только не мутант. Что-то еще, что-то чужое». «Ничего удивительного», — сказал Фаулер. Я 5 лет был скакунцом. Вебстер кивнул. Какой-то след должен был остаться. Это естественно. И пес не мог не заметить этого. Они на этот счет чуткие. Прямо-таки медиумы. Мы потому и поручили им мутантов. Как бы ни прятались, все равно выследят. Значит, вы мне верите? Вебстер перелистал лежащие на коленях бумаги, потом осторожно разгладил их. Боюсь, что да. Почему боюсь? Потому что вы величайшие из опасностей, которые когда-либо угрожали человечеству. Опасность? Да что? Я предлагаю вам... Предлагаю, знаю, ответил Вебстер, вы предлагаете рай. И это вас пугает, ужасает. Да вы попробуйте представить себе, что будет, если мы объявим об этом народу, и люди поверят. Каждому захочется улететь на Юпитер и стать скакунцом. Хотя бы потому, что скакунцы, похоже, живут по несколько тысяч лет. Все жители Солнечной системы потребуют, чтобы их немедленно отправили на Юпитер. Никто не захочет оставаться человеком. Кончится тем, что люди исчезнут, все превратятся в скакунцов. Вы об этом подумали? Фаулер нервно облизнул пересохшие губы. Конечно, другого я и не ожидал. «Человечество исчезнет», — ровным голосом продолжал Вебстер. «Исчезнет накануне своих самых великих свершений, испарится. Все, что удалось достичь за многие тысячелетия, на смарку». «Но вы не знаете», — возразил Фаулер. «Вам не понять, вы не были скакунцом, а я был». Он ткнул себя пальцем в грудь. «Я знаю, что это такое». Вебстер покачал головой. «Так ведь я не об этом спорю. Вполне допускаю, что скакунцом быть лучше, чем человеком, но я никак не могу согласиться с тем, что мы вправе разделаться с человечеством, променять все, что было и будет совершено человеком, на то, что способны совершить скакунцы. Человечество продвигается вперед, может быть, не с такой легкостью, не так мудро и блистательно, как ваши скакунцы. Зато мне сдается, что в конечном счете мы продвинемся намного дальше. У нас есть свое наследие, есть свои предначертания. Нельзя же все это просто взять да отправить за борт». Фаулер наклонился вперед. «Послушайте, — сказал он, — я все делал честь по чести. Пришел прямо к вам во Всемирный комитет, а ведь мог обратиться к печати и радио, чтобы припереть вас к стене, но я не стал этого делать. Вы хотите сказать, что Всемирный комитет не вправе один решать этот вопрос, что народ тоже должен участвовать?» Фаулер молча кивнул. «Так вот, по чести говоря, — продолжал Вебстер, — я не полагаюсь на мнение народа. Существуют такие вещи, как реакция плебса, как эгоизм, что им до рода человеческого каждый будет думать только о себе. То есть вы говорите мне, что я прав, но вы тут ничего не можете поделать? Не совсем так. Что-нибудь придумаем. Юпитер может стать чем-то вроде дома для престарелых. Придет пора человеку уходить на заслуженный отдых». У Фаулера вырвалось рычание. «Награда, — презрительно бросил он, — пастбище для старых лошадей, рай по путевкам. Зато мы и человечество спасем». Подчеркнул Вебстер. «И Юпитер используем». Фаулер порывисто встал. «Это черт знает что!» — вскричал он. «Я прихожу к вам с ответом на вопрос, который вы поставили. С ответом, который обошелся нам в миллиарды долларов. А сотни людей, которыми вы были готовы пожертвовать, расставили по всему Юпитеру преобразователи, пропускали через них людей пачками. Они не возвращались, вы считали их мертвыми. И все равно продолжали слать других. Ни один не вернулся, потому что они не хотели, не могли вернуться. Их пугала мысль снова стать людьми. И вот я вернулся. А что проку? Трескучие фразы, словесные ухищрения, допросы, проверки. И, наконец, мне объявляют, что я есть я. Да только мне не надо было возвращаться. Фаулер опустил руки и весь понурился. «Полагаю, я свободен», — произнес он. «Не обязан здесь оставаться». Вебстер медленно кивнул. «Конечно, свободны. С самого начала вы были свободны. Я только просил вас побыть здесь, пока шла проверка». «И я могу возвращаться на Юпитер?» «Учитывая все обстоятельства, — ответил Вебстер, — это, пожалуй, совсем неплохая мысль. «Удивляюсь, почему вы сразу мне этого не предложили, — с горечью сказал Фаулер. Такой удобный выход. Сдали отчет в архив, забыли об этом деле и продолжаю распоряжаться Солнечной системой, словно фишками в детской игре. Ваш род уже не первый век отличается, сколько дров наломали. Так нет же, люди предоставили вам новую возможность. По милости одного из ваших предков, мир лишился учения Джуэйна. Другой сорвал попытки сотрудничества с мутантами. «Оставьте в покое меня и мой род», — резко произнес Вебстер. «Это серьезнее, чем... Однако, Фаулер...» перекричал его. «На это дело я вам не позволю загубить. Хватит, мир и так достаточно потерял из-за вас, Вебстеров. А теперь такая возможность открывается. Я расскажу людям про Юпитер. Пойду в газеты, на радио, буду кричать со всех крыш. Я...» — он вдруг осекся,